О, эти маленькие глазки зверя! Пахнет сосновым лесом, за стенами бушуют птичьи стаи, тепло. Клочок синего неба проглядывает в широкую расселину над головою. Ночью буря сорвала солому. Зверь лязгает железом, издает жалобные урчания. Звук глухой, придушенный, ползущий из глубины, изнутра. Пасть сомкнута. Шумно дышат розовые влажные ноздри. Туловище покачивается из стороны в сторону. «Лакать чай захотел?» — тихо спрашивает прикованный к стене человек. Он молод, загорелый, широкоплечий, в белой заплатанной рубахе. Поднялся с соломенной подстилки, сутулясь, отступает к стене. Неподвижно смотрят они друг на друга в глаза. «Эх, поведал бы я тебе, как бобыль за жар птицы охотился, да и в капкан попал. Что наша доля с тобой? Хоть топись, хоть давись, и та не наша. Плох, Тереха, судьба дуреха». Медведь, прислушиваясь к голосу человека, издает звук, похожий на стон. — Не скули, не подобает, — оживился парень, глядя в глаза зверю. — Бог терпел и нам велел. Какой ты веры не ведаю, но и ты божья тварь. Да и такой же, как и я, бобыль, непашеный, безземельный. Медведь положил морду на землю, выпустил когти. Сверкнули влажные белки. — Так-то, милый! — вздохнул молодец, напрягая могучие мускулы. — По что нас мать родила, не видавши дня прекрасного? На посмех людям пустила по миру. Медведь медленно поднялся, встал на задние лапы, замер. — Ага, слушаешь? Так вот, живем мы с тобой, яко святые, во узах, во тисках, в подвижничестве. Владыка наш, боярин Колычев, сатане в дядьки записался. Медведь заревел, грузно подался вперед. Тяжелым, едким духом пахнуло от него. — Ты, идол! — попятился парень. — Сожрать меня восхотел. Эх, кабы на воле сошлись бы мы. Загрызешь — тому так и быть. Побит будешь — шкуру с тебя сдеру. Часто моргая глазками и раздувая ноздри, медведь рвался вперед. Цепь натянулась, вот-вот лопнет. Зверь принялся быстро ходить справа налево и слева направо, косясь одним глазом на парня. Скрипнул тяжелый засов. Раздались голоса, двери распахнулись. Окруженный челядью, в сарай вошел сам владелец богоявленской вотчины, невысокого роста, тучный, бородатый, с курчавой, сидеющей головой. Одет в зеленую рубаху, опоясанную ремнем. С виду скорее прасол, нежели человек знатного рода, богатый вотчинник. По всей округе прославился он своей скупостью. Позади холоп с ведром и плетями подкрался к кадушке, врытой в землю, и быстро вылил в нее мурцовку, смесь воды, хлеба, лука и отрубей. Медведь принялся жадно лакать. Колычев с любопытством следил за ним. — Закалите барана утресь, пускай попирует. Колычев осмотрел всех с самодовольной улыбкой. Обернувшись к парню, плюнул в него. Вытаращил глаза, сказал тихо, с злой усмешкой. — Добро быть законником, не так ли? Тяжко, государь-батюшка, на цепи сидеть. Пусти на меня медведя. Дозволь учинить с ним бой, потешит тебя добрый боярин с супругою твоею пресветлую. Лучше сгину в том бою, нежели томиться в неволе. Колычев крут повернулся и, сердито стуча посохом, пошел из сарая. Снова заскрипел засов. Андрейка видел в щель, как медленно, в хмуром раздумье, уходил на усадьбу впереди своей челяди боярин Колычев. Широкая сосновая просека ведет к боярским хоромам в два житья, в два этажа. Они обширны, бревенчаты, с башнями и многими лесенками. Узкие слюдяные окна открыты, видны ковры внутри на стенах. Извне по бокам окон раскрашенные светлой зеленью резные столбики, а над окнами петушиная резьба. Крыши высокие, покатые, обложены дерном для предохранения от пожара. Невысокая ограда с громадными воротами вокруг хором, у ворот сторож с дубинкой. Никита Борисович родовит и знатен. Прославившийся на студеном море своей праведной жизнью инок Филипп Колычевского же рода. Отогнав посохом зубастых псов, помолившись на икону, врубленную в ворота, Колычев проследовал к дому. На пороге опять помолился, а в постельной горнице и того больше. Сел на скамью и молвил: «Агриппина, псы и те учуяли, что подуло из Москвы». Жена кротко взглянула на него, но сказать ничего не осмелилась. Когда боярин не в духе, всякое слово не по нем. Что ни скажешь, все не так. Она знает, что ему хочется, чтобы он услышал ее речь, чтобы она отозвалась на его слова. Но нет, поддаваться не след. В страхе съежилась Агриппина. Маленькая, худенькая, в зеленом шелковом с серебряной каймой летнике, в крохотном бисерном кокошнике, она выглядела совсем девочкой. Густо нарумяненные по обычаю щеки казались полнее, чем были на самом деле. Она опустила ресницы, боясь взглянуть в лицо мужа. — Че ж ты? Каши, что ли, в рот набила? Че молчишь? — Ай, не слышишь? Кто виноват? Агриппина вздохнула. — Милостивый батюшка, уволь. Мне ли мудрить? — Уж не забыла ли ты московского щеголя? Колычев некоторое время смотрел на нее подозрительно, потом самодовольно улыбнулся. Никакого лукавства в ее лице он не подметил. «Такой случай поймет и баба», — ухмыльнулся Колычев, отвалившись к стене и широко расставив ноги. «Царем-государем, бог с ним, великая обида учинилась на Руси. В каждой царской грамоте видим мы свое боярское посрамление. Все хвалят в одной — бояры, дворяны, детей боярских, и попов, и посадских людей, и пашенных мужиков, черный люд. Ко всем без отмены, чей кто ни буди. Как то понять? Требует царь, дабы все мы в дружбе жили, меж собой совестясь, все за один. Как же так? Стало быть, боярин и пашенный мужик вместе выбирать себе судей станут? Гоже ли то, а? Скажи на милость, не обидно ли? Для Агриппины не было ничего мучительнее, чем эти вопросы. Как ответить, когда и в самом деле она ничего не понимает в царских грамотах? Да и бояре-то плохо разбираются, что к чему. Запутались. Стало быть, Иван Васильевич по-божьему чинит сие управство. Стало быть, холоп, мужик и вотчинный владыка, князь либо боярин одно и то ж? Так, что ли? Ну, отвечай. Чего ж